Они пошли вниз, по той самой улице, по которой пришли сюда, однако это уж был совершенно иной путь. Сейчас не было уныния и подавленности. Рядом струилась живость, самодовольство, что, впрочем, не удивляло. Он был среди победителей на полгода, день или час, но чувствовали они себя очень бодро, подогретые сознанием свершенного или, может, до конца исполненного долга. Некоторые в полголоса переговаривались. Слышались смешки, остроты, и никто ни разу не оглянулся назад на арку. Зато на них теперь оглядывались все. Те, что брели с этой акцией вдоль обшарпанных стен и заборов, с упреком, страхом, а то и нескрываемой ненавистью, покрасневших от слез женских глазах, проводили местечковую шайку предателей. Полицаев, однако, все это немало не трогало. Наверное, сказывалась привычка. На бесправных, запуганных людей они просто не обращали внимания. Рыбак же со все возрастающей тревогой думал, что надо смываться. Может, вон там, на повороте, прыгнуть за изгородь и прорваться из местечка. Хорошо, если близко окажется какой-либо враг. Или хотя бы кустарник, а еще лучше лес. Или если бы во дворе попалась под руки лошадь. Поскрипывал снег на дороге. Полицаи исправно шагали по-армейски в ногу. Рядом по узкому тротуару шел старший, крутоплечий, мордастый мужчина в туго подпоясанной полицейской шинели. На боку у него болтался низковато подвешенный милицейский наган в потертой кожаной кобуре с медной протиркой в прорезях. За мостом передние в колонне, придержав шаг, приняли в сторону. Кто-то там ехал навстречу, и старший угрожающе прикрикнул на него. Затем и остальные потеснились в рядах, разминаясь. Какой-то дядька в пустых розвольнях нерасторопно сдавал под самые окна, вросшие в землю избушки. И рыбак вдруг со всей реальностью представил броситься в сани, выхватить вожжи и врезать по лошади. Может быть, и вырвался бы. Но дядька, придерживая молодого, нетерпеливого конника, тот бросил взгляд на их строевого начальника и всю их колонну, и в этом взгляде его отразилась такая к ним ненависть, что рыбак понял: нет, с этим не выйдет. Но с кем тогда выйдет? И тут его словно обухом по голове оглушила неожиданная в такую минуту мысль: удирать некуда. После этой ликвидации некуда. Из этого строя дороги к побегу уже не было. От ошеломляющей ясности этого открытия он сбился с ноги, испуганно подскочил, попуская шаг, но снова попал не в ногу. — Ты что? — пренебрежительным басом бросил сосед. — Ничего. — Мабуть, без привычки. Научишься. Рыбак промолчал, отчетливо понимая, что с побегом покончено, что этой ликвидации его скрутили надежнее, чем ременной супонью. И хотя оставили в живых, но в некотором отношении также ликвидировали.